тишиной в душе. Моей на обратной стороне написал поверь. Да-да-да-да-да-да-да. Следы, что осталось от меня, забирать свои дары. Если меня реально Лобанов может позвать в какой-то сольный проект или Пушкина петь, я, блядь, даже за бесплатно готов им там пропеть.